все было чудом. Но это через неделю выходило уже за все мыслимые рамки постижения. Мария объяснила, что не может принять такое решение, не посоветовавшись с родителями. Тогда швейцарец сунул ей под нос копию подписанного ею документа, и тут она испугалась по-настоящему. Контракт. Хоть она и решила для себя, что поедет, но сочла нужным все же посоветоваться с Майлсоном. «Ну а если я передумаю?» — допытывалась она. «Я не знаю, что там в контракте, но думаю, швейцарец притянет тебя к суду». «Да он в жизни меня не разыщет!» «Тоже верно. В таком случае не беспокойся». Однако беспокоиться начал швейцарец, уже заплативший ей $500 и потратившийся на платье, на туфли, на 2 ужина в ресторане и на оформление контракта в консульстве. И когда Мария опять стала настаивать, что должна поговорить с родителями, он решил купить 2 билета на самолет и лететь вместе с нею в ее городок с тем, чтобы за 48 часов все уладить, а через неделю, как и было задумано, вернуться в Европу. Опять были улыбки и улыбки в ответ, но Мария начала понимать, что речь идет о документе, а с документами, так же, как с обольщением и с чувствами, шутки плохи. Весь городок впал в горделивое ошеломление, когда его дочь, красавица Мария, вернулась из Рио в сопровождении иностранца, который приглашал ее в Европу, чтобы сделать звездой. Об этом узнали все соседи, ближние и дальние, а все одноклассницы задавали только один вопрос. «Как это у тебя вышло?» «Повезло», — отвечала Мария. У нее дома швейцарец снова достал свой альбом и буклет и контракт, а Мария тем временем объясняла, что у нее теперь есть свой импресарио, и она желает сделать артистическую карьеру. Мать, мельком глянув на крошечные бикини, в которых были запечатлены девушки на фотографиях, тотчас отдала альбом и ни о чем не пожелала спрашивать. Ей важно было только, чтобы ее дочь была счастлива и богата. Или несчастлива, но все равно богата. «Как его имя?» «Роже». «По-нашему выходит Рожерио. Моего двоюродного брата так звали». И 48 часов спустя снова уже Мария была в Рио. Хотя перед отъездом успела зайти одна, разумеется, в тот магазин, где работала до своего отпуска, и попросить расчет. «Слышал, что знаменитый французский импресарио решил взять тебя в Париж», — сказал ей хозяин. «Удерживать тебя и отговаривать не стану. Ищи свое счастье. Просто хочу тебе кое-что сказать перед разлукой». Он достал из кармана ладанку на шнурке. «Это чудотворная ладанка Преснодевы Благодатной. В Париже есть собор, выстроенный в ее честь. Так что в случае чего можно туда сходить и попросить у нее защиты. Видишь, что тут написано?» И Мария заметила, что вокруг образа девы выведены слова. «Мария, без греха зачавшая, молись за нас и прими нас под свой покров. Аминь». «Слова эти повтори хотя бы раз в день». И он заколебался, но было уже поздно. «Если когда-нибудь надумаешь вернуться, знай, я жду тебя. Я упустил возможность сказать тебе одну простую вещь. Я люблю тебя. Может быть, уже поздно, но все-таки мне хочется, чтобы ты знала об этом». Мария была измучена долгим перелетом, но дело было не только в усталости. Она еще в аэропорту почувствовала, как сердце щемит от страха. Ведь она в полной власти этого человека, не знает ни страны, ни языка, а тут так холодно. А Роже менялся прямо на глазах. Он явно не стремился ей понравиться. И хоть и раньше никогда не пытался поцеловать ее или взять за грудь, но теперь всем своим видом демонстрировал полное отчуждение. Он отвез ее в маленький отель и познакомился с отечественницей, молодой и печальной женщиной по имени Вивиан, который поручил подготовить Марию к работе.